Славочка, да-да, а его убили, ты еще в нашем доме, ты еще так погано, что зараз никто не ведает, найдут злодея ты не. А милиция? Вдруг спросил Родионов. Тут полно милиции, и нас всех ночью допросили. Или вы не верите, что они найдут? Ах, Матерь Божья, так кого они найдут? Да никого и никогда искать не станут, потому что оппозиция — это подарок от сатаны. Сам сатана зробил им подарок и убил нашего Бориса Дмитриевича. Нет и не будет ему замены. И теперь все загинуло, и мы загинули, и мисто, и держава. Может, хоть что-то не пропало, не удержался Родионов. Что-то-то должно было остаться. Мирослава посмотрела на него и покачала головой. Она была расстроена и напугана. Маша вдруг подумала, что она даже больше напугана, чем расстроена. От того, что в ее доме, в гостевых апартаментах зарезали человека, да еще так показательно, как в фильме ужасов, когда кровь льется рекой, хрустят кости и рвутся сухожилия, а камера все смакует и смакует фонтаном бьющую черную кровь, растерзанные внутренности, непристойно и тошнотворно вывороченные на показ. Или от того, что скандал, в доме полно чужих людей в форме и бизоны, и самый почетный московский гость уехал в крайнем раздражении, и остальные знаменитости, как перепуганные куры, забились на свои насесты. Вот и к завтраку вышли только трое, а остальные где? Нет остальных. Отсиживаются по комнатам. И дурная слава о доме поэтессы теперь разнесется на две державы — незалежную Украину и свободную Россию. Или от того, что надо сочувствовать вдове, вокруг которой полночи хлопотали врачи в желто-синей форме, в цвет национального флага, как насмешка ей-богу. А как ей сочувствовать, когда такая неприятность вышла? И надо как-то объясняться с милицией. И Нестор утром уже доложил, что за железными воротами на шоссе дежурят журналисты. Свои бы ничего. От своих отбились бы. Но есть и пришлые с микрофонами, на квадратных насадках которых значится Первый канал или того хуже НТВ. И думать можно только о том, как спасти свою шкуру и остатки репутации. И не до вдовы вовсе. Маша не слишком сочувствовала ввергнутой в горе поэтессе, с некоторым оттенком превосходства не сочувствовала. «Нам-то что? Мы, если надо, еще три раза расскажем. Как мы в раковине нож видели, как вода шумела, как потом пришли и уже не было ничего, как труп обнаружили. Расскажем, да и уедем к себе в Москву. Это не наше горе. И проблема тоже не наша. Мы наблюдатели, как из ООН». «Мирослава Макаровна», — сказала она, когда поэтесса на миг перестала причитать, безбожно мешая русские и украинские слова. «Кофе уже остыл. Может быть, я могу сварить новый?» Мирослава вынырнула из-за платка и с разгону повела было плечом вполне презрительно, но вдруг остановилась. Играть стало не перед кем и незачем. Вместо мертвого Гамлета на театральных подмостках оказался вполне реальный труп. Актерам больше не нужно держать зал, где и так творится невесть что. Я лежу на авансцене, муха ползает по лбу. Уходящего сражения слышу грохот и пальбу. «Варите», — сказала Мирослава Цуганг-Степченко, словно разрешала Маше покопаться в ее фамильных драгоценностях. «Делайте, что хотите». «Впрочем, я могу кликнуть Нестора, и он...» «Я здесь, Мирослава Макаровна. Шо нужно?» «Нужно, чтоб подали свежую каву. С вершками, чебес? Вам с вершками?» Родионов растерялся. «Какую еще каву? С какими еще вершками? Тебе вершки, мне корешки?» «Нет, не так. Тебе корешки, а мне вершки». Кажется, именно так умный и ленивый мужик обманывал трудолюбивого но не искушенного в жизни медведя, который переделал за него все дела и получил корешки от пшеницы. Идеал русской оборотистости. «Мне кофе, а не какао», — быстро сказал Родионов медведь. «Просто горячий кофе». «Кава — это и есть кофе», — объяснил подошедший Веселовский. Выдвинул стул и сел. «Вершки — это сливки. Кава с вершками, кофе со сливками». «Нет», — отказался великий писатель. «Мне без вершков, то есть без сливок, то есть Маша. Может, ты пойдешь и сваришь в конце концов?» «Да не надо ей и ты. Тама взробит все и так». «Кава с вершками», — пробормотал великий. Веселовский глянул на него насмешливо и потянул газету из пачки, лежавшей рядом с Мирославой. Вообще он вел себя совершенно обыкновенно, как будто и не провел ночь в доме с убийством. Даже выглядел свежо, несмотря на то, что поспать никому не удалось. «Мне тоже кофе», — сказал он Мирославе, — «покрепче и погорячее, если можно». «Да теперь все можно», — с тоской сказала Мирослава. «Нестор, голубчик». «Да, Мирослава Макаровна», — воскликнул преданно Нестор и потрюхал в сторону высоких двойных дверей. «Сию минуточку». Веселовский развернул газету, посмотрел одним глазом и сложил шуршащую бумажную простыню, перевернув ее. Вестник явно хотел что-то сказать и выжидал момента, глаза у него блестели. Родионов мрачно молчал. Хорошо, хоть Сильвестра с утра забрали на прогулку. Приехал охранник на лимузине, прошел в дом, ни на кого не глядя, ни перед кем не останавливаясь, постучал в Машину дверь и сказал корректно: «Катерина Дмитриевна просила забрать мальчика. Собирайтесь, пожалуйста». Мальчик собрался в одно мгновение и завтракать даже не стал от нетерпения. А Маша и не слишком настаивала. Чем быстрее он покинет дом с убийством, тем лучше. И так из-за развеселого путешествия с мамой и по маминым делам вышла просто ужасная катастрофа. Маша, будучи хорошей матерью, во всем обвиняла себя. То есть не в том, конечно, что шановный чоловік Борис Головко оказался прирезанным неизвестным злодеем, а в том, что потащила Сильвестра с собой, а тут... Вон что такое. Оставила бы сына в Москве, и дело с концом. Впрочем, оставить Сильвестра в Москве было никак невозможно. Даже Лерку пришлось сдать на попечение Юли Марковой, потому что кто-то звонил и угрожал Маше, и приказывал великому ни под каким предлогом не ездить в Киев, а то хуже будет. Позвольте, ведь на самом деле кто-то звонил. Маша совершенно об этом позабыла. Ну да, накануне отъезда гнусный тип звонил ей и приказывал остаться в Москве. И начальник службы безопасности издательства потом строго и серьезно выспрашивал ее о том, какой был голос, что именно и как он говорил. А она все повторяла и ненавидела в тот момент начальника службы безопасности лютой ненавистью. Ей было гадко и страшно. А он допрашивал ее с таким холодным и отстраненным профессионализмом? Может, тот звонок как-то связан с убийством? Может, должны были убить вовсе не будущего президента, а Дмитрия Родионова? Ошиблись просто? «Звонок», — сказала Маша, и Родионов, знавший все ее интонации, посмотрел на нее внимательно. «Дмитрий Андреевич, помните? Мы были в Москве, и накануне отъезда нам кто-то звонил. Говорил, чтобы вы не ездили в Киев». «Ну, помню». «А мы поехали. И Головко убили». «Маша», — предостерегающе сказал вестник, но она не слушала. «Дмитрий Андреевич, помните?» «Ну, помню, помню. Но это, по-моему, никакого отношения...» «Вы же детективы пишете. Ну, как же никакого отношения не имеет? Мы еще на следующий день в издательстве обсуждали, что это такое может быть. Да, да, ну и что?» Веселовский закрыл шуршащую газетную простыню и навострил уши. Вестник смотрел внимательно и шевелил губами, словно готовился в любую секунду прервать Машины выступление. Мирослава Цуганг-Степченко сделала большие глаза и машинально сунула платочек за обшлаг своего французского костюма. «Никто не знал, что мы в Киев летим», — продолжала Маша. «Никто, кроме своих. И тем не менее нам звонили и угрожали». «Так ведь не покойному угрожали, а мне? А кто знает, может, вы как раз и намечались в покойнике?» Воцарилась тишина. «Ну, спасибо», — сказал наконец Родионов. «Ну, замечательно просто. Умеешь ты утешить, Марья». Маша собралась было ответить, но не успела. За двустворчатыми дверьми послышался какой-то шум, чуть ли не крики, и милиционер, дежуривший на лужайке, где еще вчера Сильвестр Иевлев и Михаил Кольцов носились с развеселым гиканьем, повернулся и пристально посмотрел в гостиную, где за столом сидела вся компания. Один голос говорил нечто такое, что трудно было разобрать, а второй, женский, визгливый, все набирал и набирал обороты, и понятно стало, что когда наберет, никому здесь не поздоровится. «А я хочу знать! А я хочу знать, кто эта крыса! И не смей меня уговаривать! Я тебе не девочка-ромашка! Пошел прочь с моей дороги!» Вестник поднял брови и сложил губы, будто намереваясь захохотать. Веселовский пожал плечами, а Родионов всем телом вместе со стулом повернулся в сторону дверей. Конечно, шумела Лида Поклонная. Это выяснилось, когда одна створка неожиданно распахнулась, как будто с той стороны ее сначала держали, а потом отпустили, и звезда влетела в комнату. «Мисс Фурия», — подумала Маша Вепринцева. «Нет, пожалуй, мисс Гарпия». Кажется, даже слышался клёкот наподобие Орлинова. «Я хочу знать, что это такое?» — выпалила Лида, тяжело дыша. «Что это такое, я вас спрашиваю?» И она потрясла перед всеми газетой, которую держала в руке. Вид у нее был дикий. Следом за ней ввалился Матвей Рессель, как обычно безупречный во всех отношениях и джентльменистый до нельзя. На нем была парусиновая пиджачная пара и штиблеты на необыкновенной резиновой белой подошве. Для полноты картины не хватало только тросточки и шляпы канотье. Даже бутоньерка в петлице присутствовала. «Лида, Лида!» — унимал актрису Рессель и мелкими шажками продвигался к ней, как будто собирался схватить ее за бока и утащить обратно. «Лидочка, не волнуйся ты так!» «Нет, я хочу знать, кто нас сдал!» — визжала Лида. «Кто из них сдал нас прессе?» «Лидочка!» — начал Веселовский. «Что ты кричишь, моя девочка? Прессе и так все давно известно. Что ты, лапочка?» «Такое событие! Как же они пропустят?» «Твою мать!» — Лида Поклонная смяла газету в огромный неровный ком и швырнула в Веселовского. Он поймал его, как мячик, и кинул на пол. «А ты бы помалкивал в тряпочку, слизняк, подстилка продюсерская. Про тебя даже если напишут, что ты говно, ты счастлив будешь. Мы все знаем, как ты рекламу уважаешь, Игорек. Вот и сиди в говне, если тебе надо. А мне не надо, я не хочу». «Лида», — Веселовский сохранял благодушие, но глаза стали злыми, и черты лица обозначились четче. «Лидочка». «Девочка моя, куда тебя понесло, ласточка? Какая я тебе ласточка? Это ты для всех ласточка, Игорек, а я актриса, актриса! А вам всем гомикам проклятым на всех наплевать, вам бы только хвосты друг перед другом распускать». «Да ну что ты за актриса?» — ласково сказал Веселовский. «Пара эпизодов со словами и роль подруги-героини со спины. Вот муж у тебя вроде актер, а ты... Какая ж актриса, моя кисочка!»